Глава 25. Место для телефона я выбрала под матрасом и, прежде чем спрятать, проверила контакты. Любимый – это, думаю, Антон. Позвоню перед вечерним обходом. 2 месяца – это немного. И чем ближе срок родов, тем сильнее я беспокоилась о будущем. Я не знала, что буду делать, но понимала, что не хочу глотать обиды и делать вид, что ничего не случилось. Просто от безысходности – потому что не выживу одна с ребенком. Наследник Эмили – это не просто слова. Он навсегда приковал меня к мужу. Его слабое место – объект кровной мести для Бестужева. После обеда я прилегла подремать, а когда проснулась, уже вечерело. Не вставая, я позвонила Антону. «Привет, малышка». От тепла в голосе, предназначенного другой, на глаза навернулись слезы. «Это Дина». Антон узнал мой тусклый голос. «Госпожа Кац?» Вздох. «Вам что-то нужно?» Эмиль говорил, пока он в тюрьме, мне ничего не грозит. Но теперь он вышел. Я хочу знать, чем он занимается. Когда-то мы помогли друг другу. С тех пор Антон уважает меня чуть больше, чем просто жену Эмиля. «Вам не о чем беспокоиться. В основном бизнес-интересы», сообщил тот. Помирился с братом. Бестужев проявлял себя. Если видео не обнародовал, значит и нет его. Или Андрей настоятельно попросил этого не делать. «Нет, госпожа Кац. Была стычка с его людьми, получил отпор и затих. Говорят, исполнители убийства сына ищет. И я серьезно. Эмиль сейчас расширением зоны влияния занимается. Все хорошо». «Зона влияния». Эмиль собирался контролировать торговлю нелегальным оружием. Я не хочу наследовать это криминальное дерьмо. И не хочу, чтобы мой сын наследовал. Помню, по приказу Бестужева пытали и убили наших людей. Хотели знать, где товар. Наши им ответили тем же. Короткая передышка, и все начнется по новой. Пока друг друга не перебьют. Это опасный бизнес. Поэтому Эмиль меня здесь держит. Увести не может. А запереть в больнице – лучший выход. Я не хочу возвращаться в этот ад с младенцем на руках. К мужчине, который не стесняется меня других женщин. Спасибо. Делиться с Антоном бедами смысла нет. Старая игра продолжается. Я отключилась и вернула телефон под матрас до следующего раза. На обходе врач похвалила за хорошие анализы, немного поболтала о погоде и прочих пустяках. Видя, как я чахну от дефицита общения, и обрадовалась, что пора задумываться о родах, предложив на выбор курсы для молодой матери. Когда она уходила, я сказала. «А вы не могли бы?» Она с готовностью обернулась. За те деньги, что Эмиль им платит, здесь готовы ловить каждое мое слово. «Не могли бы вы поговорить с моим мужем?» Закончила я. «Я бы хотела выходить в сад». «Конечно, я поговорю», — согласилась она. «Противопоказаний нет, напротив». За окном темнело. Я набросила халат и неуклюже встала с постели. Живот еще подрос. Спать получалось только на боку, калачиком. Ребенку стало тесно пинаться. Зато видно, как он это делает и выпирает бугорком. Перебирая пальцами на животе, я смотрела в темноту и пыталась представить сына. На кого он будет похож? «На меня или на...» В коридоре раздались голоса, и дверь распахнулась, хотя я уже никого не ждала. «К вам...» Медсестра осеклась. Оттеснив ее, в палату ворвался Эмиль. В груди застыл неживой холод. Заморозил все, как от анестезии, спасая от новых слез. Мы виделись впервые с тех пор, как я просила его не приходить. Он постарел за месяц. Щеки небритые, сорочка мятая, словно о нем некому позаботиться. Под пиджаком пистолет, уже другой. И лицо уставшее, злое, словно Эмиль с разборок приехал. С букетом нежных белых орхидей он был похож на жениха, опоздавшего к невесте. «Где телефон?» – отрывисто спросил он. «Все ясно». Антон растрепал. «Тебе никому не надо звонить». Я следила, как он подходит к кровати, роется, грубо разбрасывая белье. «Что-то нужно, скажи охране на дверях. Они передадут. Он нашел трубку, проверил исходящий и только затем спрятал в карман. Чего же мне звонила? Хорошо. Думает, я хотела позвонить Андрею. Феликс, конечно, рассказал, что мне тот помогал. А я даже его номера не знаю. Я молча отвернулась к окну. Там среди дождя и мокрых веток закружился в сумерках первый снег. Эмиль раздраженно дышал позади и чего-то ждал. «Уходи. Чего стоишь?» «Как ты, Дина?» Голос смягчился. «Тебе лучше?» «Как будто ты не знаешь. Не держишь руку на пульсе, каждый день допрашивая врача. В отражении оконного стекла я увидела, как он выбрасывает цветы из вазы. Зашумела вода, он набрал свежую. Эмиль вышел из ванны и направился ко мне». «Это тебе». Эмиль поставил орхидеи на подоконник между нами. Вблизи от него пахло парфюмом вперемешку с потом, словно после драки, а на кисти подсыхали царапины. Он долго молчал, словно искал тему. «Слушай, меня врач спросила, приду ли я на роды. Ты как хочешь». «Почему-то я испытала не стыд или смущение, а ревность. Первым увидит нашего сына, возьмет на руки, а я... Я второй номер. Просто ему наследника рожаю». «Ну что ты молчишь?» — сокрушенно спросил он. «Дина, я не могу забрать тебя домой. Здесь безопасно. Спи, отдыхай. Тебе рожать скоро. Давай поставим на паузу наши отношения и вернемся к ним после рождения. Отложим все до лучших времен». Я рассматривала серые упрямые глаза и сжатые в нитку губы. «А если я ошибаюсь? А если нет? Он так и будет мять своих подружек и прогибать меня, пока не закрою глаза ради семьи? Так странно. Время прошло, и мы оба воспринимаем все спокойнее. Я видела нас со стороны. Уставшую пару у окна, а между нами орхидеи в вазе. Вроде все улеглось, а в груди так и режет. Я остро почувствовала, что не хочу возвращаться домой. Не хочу молчанки этой муки». И я предупреждала Эмиль. «Ну что ж, хотя бы заговорила со мной. Я тебе не изменял. Перестань упрямиться и поверь. Я слишком люблю тебя. И слишком люблю себя, чтобы спать с проституткой». «А ведь он не скажет правды, пока я беременна. Даже под пытками не скажет. Он знает, чем это может закончиться. А мне так надоело снимать лапшу с ушей. Ты спал с другой? Отвечай, черт тебя дери! Отвечай немедленно!» Но я молчала, пожирая саму себя вопросами. «Были там какие-то бабы?» «Были, да. Вокруг тебя всегда бабы. Я помню, как меня ненавидели твои подруги. Все помню. И как ты смел пальцами голые ягодицы той блондинки, помню тоже. Он ведь узнал то фото. Узнал. Это легко выяснить. Не выдержала я. Я отдам фотографии на экспертизу. Если это подделка, тебе нечего опасаться». Эмиль раздраженно выдохнул сквозь зубы. «Я их уничтожил. Мне не нужна эта дрянь в доме». «Конечно же. Ну и ладно. Уже все равно». Я положила ладонь над левой грудью, массируя тощие ребра, и отвернулась к окну. Эмиль смотрел на мой профиль, а затем нежно отвел волосы от лица. Наклонился, словно в щеку поцеловать хотел. Только не донес поцелуй. «Слышишь?» — прошептал он, щекоча кожу дыханием. «Я люблю тебя». Ничего особенного, но интуиция настойчиво уколола в сердце длинной иглой. Я крепче прижала ладонь к груди и взглянула ему в глаза. «Почему ты так сказал?» Голос сорвался в слабый лепет. «Потому что скучаю и хочу, чтобы ты простила». Мне кажется, в тот момент я кое-что поняла про нас. Мы были связаны страшной болью, и только в ней становились искренними. А сейчас Эмилю больно. Я вижу. «Скажи, что все ложь», — шепотом попросила я. «Скажи мне, я прощу. Но только голую правду. Эмиль щекотно убрал прядки с моего виска, следуя за рукой, пока я с мольбой пыталась поймать взгляд. И не успела. Дверь распахнулась, встревоженный охранник. «Господин Кац, на два слова. Прости». Эмиль положил на живот ладонь. «И не думай об этом. Завтра к тебе придут, чтобы ты не скучала и больше телефона не крала». Он наклонился к губам, но я отвернулась, почувствовав сильное дыхание. Выветрившийся парфюм подсказал, что Эмиль с самого утра на ногах, а может и с ночи. Костяшки сбиты, он снова в разборках, а Антон мне солгал. «Ладно». Сдавленно заключил Эмиль и направился к дверям. «Начнешь рожать, приду. Потом и поговорим».